Глава 46. Союзники. Раньше, чем мы с Эриком придумали, как выбраться из ямы, на ее краю появился уже знакомый мне демон, имя которого я благополучно забыла, с друзьями. Эрик задвинул меня за спину, а я кладу ладонь на его лопатку. Хочу, чтобы оборотень меня чувствовал. «Так-так-так», — глазадый придурок похлопал в ладоши. «Всё-таки пришёл. И куда быстрее, чем ожидалось». «Мы уже отправились за владыкой», — сказал кто-то. «Где лис?» — рычит Эрик. «Жив. Он принял верное решение. Лжёшь». Оборотень опускает подбородок. «Арс никогда не примет ваши условия. Ты не представляешь, на что способен тот, кто умирает». Я вздрагиваю, вспоминая Арса. Он выглядел неважно во время нашего знакомства, потом попал в больницу и лечился. Какой-то препарат, который улучшил его состояние настолько, что я забыла про близость костлявой. «Зря стараетесь», — хмыкает Эрик. «Арс никогда на это не согласится. Он не предаст Мунис и Марка». «Он согласился? Нет». «Лис изучает договор», — вмешивается другой демон. «Условия максимально выгодны». «Идите вы к черту», — рычит Эрик. Яркая вспышка бьет по глазам, а после волк запрыгивает на край и бросается на демонов. Я не знаю, чем ему помочь, и вынуждена просто ждать, но в какой-то момент снова чувствую на себе взгляд. Оборачиваюсь и вижу дурацкого паука. Вашу ж мать! Ну почему? Почему это происходит со мной? Эрик! Зову я, наблюдая за тем, как неестественно огромный для реальности паук забирается на крышу бытовки. Эрик! Неожиданно сверху прилетает один из демонов. Все это время я старательно не смотрела им ниже пояса, а теперь не ожидала и резко отвернулась. Противник шлепнулся между мной и пауком. Что происходит сверху, непонятно. Я слышу рычание Эрика и надеюсь лишь на то, что он не пострадает. «Моя?» — спрашивают сзади. «Будешь моей?» «Отвали!» — рычу я. «Ты же ничья! Давай моя!» — бормочет, будто безумец тот с фиолетовыми глазами. «Ты же помнишь, как меня зовут?» «Я истинная Эрика Серова!» — резко оборачиваюсь. «И признаю только его и никого больше!» Глаза демона округляются, а после на него набрасывается подкравшийся паук. Я вжимаюсь в стену, радуюсь, что меня не трогают. Сверху падает еще один демон, и почти сразу третий. Ко мне они не лезут, оценивая, что паук для них опасней, и бросаются на выручку своему. «Насть, руку!» Я хватаюсь за запястье Эрика, и он выдергивает меня наверх, будто пушинку, тут же прижимает к груди и целует. Я вздрагиваю от неожиданности, а потом обнимаю его. Не сражаться с ним, сражаться вместе с ним. Мне еще предстоит этому научиться. Мои родители больше не принадлежат ни себе, ни друг другу. Кто знает, чем еще порадуют демоны. Прошлое разрушено, и вряд ли можно что-то с ним сделать. Но будущее в моих руках. «Спасибо», — шепчет он, коснувшись моего лба своим. «За что?» «За то, что выбрала меня. Я не подведу тебя». Я улыбнулась. Неужели слышал? «Знаю. Пошли искать Арса». «Да». Эрик взял меня за руку и повел к выходу из полупрозрачного здания. «Уверен, ни на что он не соглашался. Просто тянул время». Мы выходим на улицу, Эрик тащит меня прочь от перекрестка. «Есть идеи, куда нам?» — спрашиваю я. «Лишь примерно. Здесь сложно ориентироваться». Он морщится. «Серо. Запах демонов?» «Да». «И как нам тогда? Просто ходить и искать его?» Я прикусываю губу. Начнем с этого. Нет. Я останавливаюсь. Давай поймаем одного из демонов и заставим отвести нас к этому их владыке. Ты сможешь сделать ему достаточно больно? Назови цифру. 9. Эрик улыбается. Слушаюсь, моя княгиня. Твоя княгиня Алина, смущаюсь я. Она княгиня Муниса, а ты только моя. Немного странно слышать, я отвожу взгляд. Перегнул? Тут же спрашивает Эрик. Нет, просто мне нужно привыкнуть. Я прикусываю губу. Прости, сейчас не место. Говори мне, если что не так, сразу. Я не все могу понять и мыслей твоих не читаю. Пока. Пока? Если все же будем бороться за титул и выиграем, сможем. Мунис усиливает истинную связь. Эрик усмехается. К примеру, после твоего признания я чувствую себя сильнее. Я улыбаюсь и тут же замечаю в серой дымке демона. Указываю на него взглядом, и на губах Эрика появляется ухмылка. Оборотень оборачивается и широким уверенным шагом направляется к еще не подозревающим о своем счастье жертве. Любуюсь широкой спиной. Эрик еще молод, но уже впечатляюще хорош. Под черной футболкой перекатываются мышцы. За такой спиной не страшно прятаться. Арс оказался абсолютно прав. Раз я ощущаю себя сильной женщиной, нужен парень, который будет сильнее. Эрик такой. И, признать честно, мне и правда нравится. Думаю, раньше я злилась, потому что он был не похож на моего отца. Папой легко манипулировать. Эрик готов идти на компромиссы, но не позволяет встать на себя каблуком. Нам еще предстоит научиться договариваться. Начало мне нравится. Зажмуриваюсь, когда оборотень ускоряет шаг и ловит демона за руку. Раздается треск, а следом оглушительный крик. «Какого хрена?» «Где ваш владыка?» Эрик стряхивает его, а потом швыряет демона на землю. «Говори прямо, иначе я сломаю тебе вторую руку». «Зачем первую ломал? Я бы и так...» «Ложь. У меня нет времени на споры с тобой». Эрик ставит ботинок на его грудь. «Говори, куда идти?» «Откуда ты вообще взялся, щенок?» Желтоватые глаза демона смещаются на меня. «Ты... Он пришел за тобой?» Демон начинает смеяться. Эрик злится и надавливает на горло коленом, но в этот миг враг указывает дальше по улице. Я щурюсь и замечаю вдали что-то вроде башни, по центру которой видно мерцающую красным линию. Вполне похоже на логово Главгада. Думаю, нам туда. Эрик тоже заметил новую цель нашего пути и бьет демона по лицу, чтобы тот отключился. Ладно, идем. Не нравится мне это. Я прикусываю губу. То, как он отреагировал. Нас там ждут. Вздыхает Эрик. Но делать нечего. Мы должны туда пойти. Я нащупываю его руку и сплетаю наши пальцы. Не думала, что скажу, но давай это сделаем. Почему-то с тобой мне больше не страшно.